Глава 14. Я проснулась резко, будто вынырнула из темной глубины без воздуха. Несколько секунд лежала, не моргая, прислушиваясь к себе. Сердце билось быстро, мысли накатывали одна за другой, без пауз, без логики. Обрывки фраз, взгляды, чужой голос в голове и сообщение. Каждая буква в нем была продумана, выверена, прокручена так, чтобы цеплять и не отпускать. Господи! Это все точно не жуткий сон. Я села на кровати, провела ладонями по лицу, пытаясь собрать себя обратно. Это был выходной. Никакой школы, никаких срочных дел, обычное утро. Я повторила это мысленно, как инструкцию. Из кухни донесся запах яичницы. Затем звук работающего чайника. Дом жил своей обычной жизнью, но меня в нем будто не существовало. Я встала, чувствуя странную тяжесть в теле, как во время болезни, которая вот-вот должна проявиться. В зеркале ванной я выглядела нормально, даже слишком. Ни следов бессонной ночи, ни покрасневших глаз. Только взгляд, чуть внимательнее, чем нужно. За столом на кухне было тесно и уютно. Мама рассказывала что-то про работу, папа слушал вполуха, время от времени вставляя короткие замечания. Я кивала, улыбалась, брала хлеб, намазывала масло, движения шли автоматически, будто я уже когда-то проживала это утро и просто повторяла его. «Ты бледная», — сказала мама. «Плохо спала?» «Долго не могла уснуть», — ответила я. Это была правда. Я закрывала глаза и снова видела ринг, канаты, свое лицо на экране телефона. «Хорошо держишь удар. Сегодня никуда не торопишься?» — спросил папа, не поднимая головы. «Нет, выходной. Повезло», — хмыкнул он. «Я уже и забыл, что это такое». «У вас опять работа?» – спросила я. С тех пор, как мы переехали в новый город и родители возглавили экспериментальную лабораторию, я видела их гораздо реже, чем раньше. «Да, надо ненадолго заехать», – вздохнул отец. «К обеду, возможно, будем дома». Мама кивнула, поставила перед ним чашку. Разговор снова потек ровно, привычно. Планы, покупки, кто заедет в магазин, кто приготовит ужин. Я слушала и одновременно не слушала. Будто часть меня все еще оставалась в той секунде, где на экране телефона высветилась моя фотография. Телефон завибрировал неожиданно, резко, как укол. Я вздрогнула сильнее, чем следовало, и тут же разозлилась на себя. «Рая, ты жива?» — без приветствия спросила она. «Отлично. Тогда собирайся. Нам срочно нужна рабочая сила». «Куда?» — спросила я, убирая за собой посуду. «Студенческий театр». Даниил выложил сторис, что ему нужна помощь с декорациями. Мы не можем это пропустить. Заявила она, будто речь шла не о студенческом театре, а о пункте назначения, заранее вписанном в маршрут жизни. Спорить с этим было сложно. Мы договорились встретиться уже в театре. Поделившись с родителями своими планами, я ушла в комнату, закрыла дверь, прислонилась к ней спиной. Телефон был в руке еще до того, как я осознала это. Экран черный. Незнакомый номер, сохраненный в памяти, как заноза. Я быстро напечатала, почти не глядя на клавиатуру, чтобы не передумать. «Я тебя знаю?» Сообщение ушло. Я тут же заблокировала экран и сунула телефон в карман. Сердце билось неровно, неприятно. Я боялась, что мне ответят. В закулисье театра было шумно и пыльно. Декорации стояли как попало, на полу валялись куски ткани, из колонок тихо играла музыка. Здесь все было хаотично, но живо. «О, смотри, кто пришел!» — крикнула Рая. «Ксю, иди сюда!» Я подошла ближе и сразу увидела Даниила. Он стоял на сцене в джинсах и растянутой толстовке с рулеткой в руках и выражением «все под контролем», но это не точно. «Ты вовремя!» — сказал Даниил, заметив меня. «Нам как раз не хватает рук и здравого смысла». «Второе я не гарантирую», — ответила я. «Это не в приоритете». Он протянул мне край тяжелой ткани. Я сделала шаг вперед и только тогда заметила Сашу. Он сидел на краю сцены, наклонившись над ящиком с креплениями. Рукава закатаны, волосы слегка растрепаны, лицо сосредоточенное. Совсем обычный. Будто между нами не было обрыва, не было ночного ветра, не было поцелуя, который выбил мне почву из-под ног. Он поднял глаза. «Привет, привет», — ответила я так же ровно. И все. Ни улыбки дольше нужного, ни неловкости. Он вернулся к своему занятию, будто ничего не изменилось. Я мысленно выдохнула. Мы работали рядом, подавали друг другу инструменты, перекидывались короткими фразами, иногда смеялись над комментариями Раи и Олеси. В какой-то момент мы остались вдвоем у задника сцены. Я вытерла руки о тряпку, подняла на одноклассника взгляд, и слова вырвались сами, раньше, чем я успела их остановить. «Саш, ты не был позавчера в боксерском зале?» Он удивленно приподнял брови. «Нет, а должен был». И улыбнулся искренне, без тени фальши. «Просто я видела тебя там рядом», — быстро сказала я и тут же отвела взгляд. «У меня там рядом друг живет», — пожал он плечами. Я кивнула, чувствуя, как напряжение медленно отступает. Конечно, он не был там. Конечно, Саша не стал бы так играть, так прятаться, так усложнять. В этот момент дверь за кулисами хлопнула так, что звук разнесся по залу. «Я так понимаю, апокалипсис уже начался», — раздался знакомый голос. Вадим стоял в проеме, оглядывая беспорядок с видом человека, который пришел на пожар с кружкой кофе. Куртка расстегнута, в руках пакет с инструментами. Рая обернулась первой. «Ты что здесь делаешь?» «Увидел твой клич о помощи», — невинно ответил он. «Решил спасти культуру. Или хотя бы тебя». Он бросил быстрый взгляд на Даниила, который стоял непозволительно близко к Рае. «А это, я так понимаю, художественный руководитель?» «Даниил», — спокойно представился тот. «Если хочешь помочь, бери тот щит. Он тяжелый». «Конечно, тяжелый», — кивнул Вадим. «Все ценное обычно тяжелое». Олеся фыркнула. «Ты можешь просто взять и сделать?» «Могу. Но тогда кто будет создавать атмосферу?» Он все-таки взялся за декорацию, явно прикладывая больше усилий, чем нужно. «Осторожнее», — сказала Рай автоматически. «Уронишь — чинить будешь сам». «Я вообще-то аккуратный», — ответил Вадим и тут же покосился на Даниила. «В отличие от некоторых, кто не признает личного пространства». Даниил не поднял головы. «Пространство общее. Привыкай». «Оу», — протянул Вадим. «Он еще и философ». Я поймала себя на том, что улыбаюсь. Все это — колки, реплики, суета, пыль, музыка — выглядело удивительно нормальным, почти безопасным. Саша оказался рядом, подал мне отвертку. Наши пальцы соприкоснулись мимолетно, буднично. «Держи, это удобнее». «Спасибо». Он кивнул и снова отвернулся. «Ксю!» — окликнула Рая. «Подержи с той стороны». «Иду». Окликнулась я и перешла к другой стороне конструкции. Работа снова затянулась. Держать, подстраивать, придерживать, пока кто-то закручивает крепление. Руки устали, в плечах тянуло, но это была хорошая усталость. Честная, понятная. Та, в которой не нужно думать. «Все», — наконец объявил Даниил, отступая на пару шагов и оценивая результат. «Если оно упадет, мы будем делать вид, что так задумано». «Это называется современный театр», — кивнул Вадим. «Я читал». «Ты читал заголовки?» – парировала Рая. «Не обесценивай мой культурный путь». Мы рассмеялись почти одновременно. «Пойдемте на воздух», – предложила Олеся, стягивая пыльную кофту. «Мне срочно нужен кофе и ощущение, что реальный мир все еще существует». Никто не возразил. Мы вышли из театра гурьбой. Улица встретила солнечным светом и легким ветерком. После пыли и полумрака закулисья все вокруг казалось слишком четким, как на картинке. Вадим уже рассказывал что-то про лучшую кофейню на районе. Даниил спорил с ним, Рая смеялась, перебивая обоих. Саша шел чуть позади, рядом со мной. И именно в этот момент внутри меня дернулось. Ни звук, ни движение, ощущение. Я подняла взгляд и увидела его. Марат стоял у дороги. Спиной к нам, полубоком, будто просто ждал кого-то. Куртка расстегнута, руки в карманах, спина прямая. Силуэт спокойный, собранный, слишком уверенный для случайного прохожего. Он повернулся. Взгляд нашел меня мгновенно, без поиска, без колебаний. Он смотрел так, словно видел не меня сегодняшнюю, а всю сразу. С ночным воздухом, с сомнениями, с тем, что я старалась спрятать даже от себя. В этом взгляде не было упрека, и ожидания тоже не было. Только узнавание. Тяжелое, теплое, опасное. Я сделала вдох, и он вышел неровным. Марат шагнул вперед. Один шаг, и шум вокруг будто отступил. Он остановился напротив, так близко, что я почувствовала его тепло, даже не касаясь. Его взгляд скользнул по мне, быстро, без стеснения, будто проверял, цела ли, потом задержался на лице. Саша отреагировал первым. «Привет, Марат», — сказал он ровно, без удивления. Марат повернул голову и посмотрел на него, сверху вниз, как будто измерял расстояние не в шагах, а в последствиях. «Не знал, что ты теперь ходишь в театр? Или это внеклассная деятельность?» «Я помогаю», — ответил Саша. «А ты?» — Марат хмыкнул. «Мимо проходил». Помолчав, он тихо добавил. «Тебя слишком много в последнее время для человека, который обычно держится в стороне». Саша напрягся. «Я не лезу туда, где меня не ждут». Марат усмехнулся, коротко, без веселья. «А ты уверен, что тебя ждут?» Саша не ответил, сверля Марата тяжелым взглядом из-под лобья. «Просто удивляюсь, как легко ты встраиваешься в чужие компании, Сашок», — продолжил Марат. «Особенно, когда делаешь вид, что у тебя вообще нет прошлого». Саша едва заметно сжал челюсть. «Если тебе есть что говорить, говори прямо». Марат внимательно посмотрел на одноклассника. «Ты ведь не просто так держишься в тени, амиго. Не просто так всегда рядом, но никогда в центре. Удобная позиция, когда есть что скрывать. Например...» Саша посмотрел прямо. Голос ровный, но плечи выдали напряжение. Марат чуть прищурился. «Я нашел то, что ты старательно обходишь стороной», — ответил Марат. «И то, как быстро ты меняешь маршруты, когда думаешь, что за тобой смотрят». Саша сжал челюсть. «Следишь за мной?» «Присматриваю», — спокойно ответил Марат. «Иногда этого достаточно». Повисла пауза. Густая, липкая. Я почувствовала, как у меня холодеют пальцы. «Марат, о чем ты?» Почти жалобно спросила я. Саша повернулся ко мне. «Он просто ревнует тебя, Ксю. Вот и несет какой-то бред». Краем глаза я уловила злую ухмылку Марата, и в ту же секунду последовал удар. Неразмашистый, короткий, точный, будто Марат делал это не в первый раз. Саша не успел увернуться, только качнулся назад. Вадим выругался вслух, Рая вскрикнула. «Ты с ума сошел?» — крикнул Даниил. Саша выпрямился почти сразу. Очки слетели на асфальт. Он даже не посмотрел вниз, просто шагнул вперед и ударил в ответ. Неумело, но со злостью. Марат усмехнулся на секунду и ударил снова. Мир сузился до звука ударов, чего-то крика, моего собственного дыхания. Я рванулась вперед. «Хватит!» — закричала я так громко, что у меня заложило уши. Но они уже не слышали. Эта драка была не про чувства, а про тайны, которым стало слишком тесно.